Иоанна Хмелевская. Две трети успеха. Читает Галина Горыня. Почта была битком набита народом. Купить марки, отправить и получить заказное письмо, заграничную корреспонденцию, бандероли можно было лишь в одном окошечке. И к этому окошечку установилась длинная-предлинная очередь. Тяжело вздохнув, Павлик пристроился в ее хвосте. Ничего не поделаешь. Правда, в Варшаве есть и другие почты, в которых, возможно, работа организована по-умному. Но туда еще надо ехать. А это по дороге. Рядом жил дружок Павлика. И отсюда прямой автобус до дома. Ехать куда-то и искать другую почту просто не было сил. Дело в том, что к дружку Павлик приезжал для того, чтобы поупражняться с гантелями. Они вместе испробовали новый и совершенно потрясный вид упражнений. И теперь мальчик просто был не в состоянии пошевельнуть ни рукой, ни ногой, отупело привалившись к стенке. Дедушка и тетя Моника поручили Павлику отправить два письма. Дедушка заказное, а тетя Моника за границу. Из-за них и пришлось торчать в очереди. Просто так их не бросишь в почтовый ящик. Возможно, имело смысл сначала отправить письма, а уже потом упражняться с гантелями. Ну да уж, чего теперь об этом говорить? Первые 10 минут стояния в очереди Павлик лишь отупело и бездумно отдыхал, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг него. На 11-й минуте сильный толчок в спину вывел его из состояния отупелости и вернул к невеселой реальности. Оглядевшись, Павлик понял, что стоит в помещении почты в длиннющей очереди, оттолкнул его парень, который продирался сквозь цепочку людей к стоящему у окна столу. Продравшись, парень шлепнулся на только что освободившийся стул, бухнул на стол тяжеленную толстую книгу, обложился какими-то бумагами и усердно принялся за работу. Царящий вокруг шум и столпотворение, по всей видимости, нисколько ему не мешали. Сначала Павлик довольно равнодушно наблюдал за парнем. Потом в нем пробудилась искра интереса. Знал он этого парня точно. Но откуда? Как ни пытался вспомнить, ничего не получалось. В компании своих сверстников наверняка не встречал. Тот гораздо старше, приблизительно в возрасте Рафала, двоюродного брата. Лет 18, пожалуй. Да нет, с Рафалом парень тоже никак не ассоциировался. И все-таки этого парня Павлик где-то видел. Уж очень знакомы ему ужимки парня. То, как он морщит лоб, выпячивает губы. Точно, видел его Павлик. Ну где? Очередь продвигалась вперед черепашьим шагом. И только продвинувшись на 3 человека, Павлик наконец вспомнил. Ну, конечно же. Парня он видел однажды в филателистическом клубе и несколько раз встречал в обществе филателистов, куда приходил с дедушкой в качестве тягловой силы и помогал носить тяжеленные каталоги и кляссеры. Дедушка Павлика был не только известным филателистом, но и очень уважаемым экспертом по почтовым маркам, старейшим членом и активным деятелем польского общества филателистов. Выходит, Павлик встречал этого парня в обществе филателистов и даже знает, как его зовут. Зютек. Правильно. Теперь Павлик точно вспомнил. Кто-то позвал этого парня. Эй, Зютек! Зютек значит уменьшительное от Юзеф. Итак, проблема парня была решена, и можно было оставить его в покое. Однако стоять в очереди было невыносимо скучно. А тут еще какая-то бабуля застряла в окошке надолго и, похоже, намерена была торчать в нем до конца своих дней. Кажется, ее бандероль потерялась. И девушка из окошка воспользовалась случаем отправиться на розыске куда-то в подсобку, а может и по своим личным делам. В этой ситуации Зютек представлял неожиданное развлечение. Интересно, чем он там за столом занимается? Вон как старается. Даже язык высунул. Ни шум на почте, ни даже толчки ему нисколько не мешали. Наверное, чем-то жутко интересным. Павлик принялся ломать голову. Непонятное, загадочное всегда интересовало мальчика. А тут что-то явно загадочное. Люди то и дело заслоняли Зютыка. И Павлик не мог понять, какими же манипуляциями тут занимается с толстой книгой и своими бумагами. Нет, отсюда никак не разглядеть. Придется подойти поближе. Предупредив людей в очереди, что он тут стоит, мальчик протиснулся сквозь тройное кольцо томящихся в очереди и оказался за спиной Зютыка, совершенно не подозревая, что тем самым положил начало целой серии завлекательных и опасных приключений. Толстая книга оказалась телефонным справочником города Варшавы. Рядом с ней лежала газета, на газете тетрадь. Зютык внимательно прочитывал кусок газетного текста, потом лез в телефонную книгу, потом что-то записывал в тетрадь. Работал в поте лица. Стоя у него за спиной и заглядывая через плечо, Павлик никак не мог уразуметь, в чем же дело, ибо газета была раскрыта на странице с некрологами. Пожав плечами, Павлик вернулся на свое место в очереди. И наверняка Зютек с его газетами тут же улетучился бы из его головы, если бы не принудительное бездействие. Просто стоять и ничего не делать — это было свыше его сил. И мальчик занялся тем единственным, чем можно было заняться в очереди. Принялся думать над загадкой. Еще стоя над головой Зютека, он подметил некоторые детали в деятельности последнего, над которыми сейчас и стал размышлять. Зютека интересовали не все некрологи. Он оставлял без внимания те из них, которые извещали о какой-то годовщине со дня смерти покойного, и занимался лишь сообщениями о недавно умерших. Прочитав некролог, в котором родные и близкие с прискорбием извещали о смерти такого-то, Зютек затем разыскивал в телефонной книге по фамилии, адрес усопшего и его телефон. Адрес и телефон он старательно записывал в свою тетрадь. Вот Павлик и пытался понять, зачем парню понадобились адрес и телефон человека, который недавно окончательно покинул сей бренный мир. Тщетно. Очередь подошла, а загадка так и осталась загадкой. И однако, на всякий случай, Павлик постарался запомнить фамилию Зютека. Он услышал ее, когда Зютек сдавал в соседнем окошечке телефонную книгу и получал оставленное в залог удостоверение личности. Из-за стоящего на почте шума тому пришлось эту фамилию несколько раз прокричать. Вильчак! Зютек Вильчак! Весь путь до дома Павлик проделал, пребывая в глубокой задумчивости. Автоматически толкнул калитку, пересек двор, вбежал в прихожую. Автоматически погладил хабра, хабр по-польски Василек, радостно приветствовавшего его, автоматически отдал дедушке квитанцию на письмо и поспешил к сестре. Яночка, хоть и на год моложе брата, была очень умная девочка, а в разгадывании всяких тайн и загадок отличалась особым умением. Вот и теперь, когда брат рассказал о случившемся и засыпал ее вопросами, она сходу ответила на один из них. «А куда ему было идти? Только на почту. Наверняка новой телефонной книги у него нет. Ее вообще ни у кого нет. Вот и пришлось просить на почте. Хоть он наверняка и сам был не рад переписывать покойников на глазах у всех. А газета какая? Жича Варшавы. Старая? Да нет, сегодняшняя. Ну вот видишь? Что видишь?» С раздражением произнес Павлик, усаживаясь. «Я и сам понимаю, что он торопился, поэтому и на почту поперся. А зачем ему адреса покойников? На поминки собрался? квартиры», — коротко ответила сестра. «Квартиры? Зачем? Хочет туда вломиться или прибрать к рукам?» «Не знаю, но квартиры сейчас самое прибыльное дело. Может, надеется у наследников перекупить? А может, работает на тех, кто этим занимается. Вот он каждый день и выписывает адреса». «Так-то оно так, но знаешь...» — не договорил Павлик и покрутил головой. Подняв голову от разложенной на столе головоломки, Яночка внимательно посмотрела на брата. Всем своим видом мальчик выражал такое сомнение, что его просто невозможно было проигнорировать. «А в чем дело?» «В том, что он выискивал эти некрологи как-то так... так что ясно было, искал сам по себе, а не потому, что ему велели. Видела бы ты его! Как будто от этого зависело уж и не знаю что». «Может, этот Зютек собрался жениться?» — предположила Яночка. Павлик покачал головой. «Собраться-то он, может, и собрался. Но как думаешь, что бы сказали, если бы наш Рафал собрался жениться? А тому приблизительно столько же лет». «Глупый вопрос», — фыркнула Яночка. «Тут бы такое поднялось! И Рафалу быстренько бы выбили из головы женитьбу. К тому же он еще и несовершеннолетний, 3 месяца не дотягивает». «Вот и я думаю, женитьба отпадает. Разве что Зютек заранее подбирает себе невесту повыгоднее. Говорю тебе, он эти адреса выискивал так, будто от этого зависела его жизнь». Чем больше Павлик раздумывал над поведением Зютека на почте, тем больше убеждался – тут какая-то тайна. Правда, Зютек списывал адреса умерших не втихаря, не прятался по углам, не закрывал от окружающих ни жичи Варшавы, ни своей тетрадки. Но с каким жаром он этим занимался! Как старательно работал! Нет, в этом что-то такое есть. Свои впечатления и неясные подозрения Павлик очень сумбурно изложил сестре, но та поняла. «Отправляйся за сегодняшней жичи Варшавы!» — скомандовала она. Сорвавшись с места, Павлик кинулся к двери, но остановился на пороге. «Зачем? А что нам стоит проверить? Мне тоже интересно, что он там выискивал», — пояснила сестра. По собственной инициативе Павлик принес вместе с газетой телефонную книгу. Правда, не такую новую, как на почте, но ведь в конце концов телефоны люди меняли не каждый день. Поскольку письменный столик Яночки был занят головоломкой, дети разместились на тахте. «А дальше что?» — спросил Павлик после того, как они вдвоем с сестрой сделали то, чем занимался Зютек на почте. У них это, естественно, заняло вдвое меньше времени. «Вот мы всех переписали. И что нам это дает?» «Понятия не имею», — ответила Яночка, возвращаясь к своей головоломке. «Где этот Зютек живет, не знаешь?» «Откуда мне знать? И зачем нам это?» «Да так...» «Мне пришло в голову сразу все. Во-первых, интересно, он каждый день выискивает этих покойников или нет? Если бы жил поблизости, можно было бы пооколачиваться у почты и проверить. А если живет в другом месте, мог туда и случайно заскочить. Во-вторых, не мешало бы поглядеть на его квартиру, в каких условиях он живет. Может, им там тесно? Может, кто-то из них женился и теперь совсем невозможно стало жить, или еще что? Ну и в-третьих, я считаю, что не мешало бы пройтись нам по этим адресам. Посмотреть, не делается ли там что интересное». Павлик высказал свои предположения. «А может, парень просто подрабатывает? После покойника много барахла остается. Так он берется мебель перетаскивать, мусор выносить, книги продавать, ремонтик сделать, да мало ли что еще. Помнишь, сколько книг осталось после смерти тети Агаты? Они тяжеленные, как 100 000 чертей». «Может быть», — согласилась сестра. «Или его отец занимается изготовлением надгробных памятников и велит сыночку выискивать богатеньких заказчиков. Я бы начала с Зютыка. Сколько там в телефонном справочнике этих вильчиков? Павлик подсчитал. 9 штук. И все живут далеко. Но Зютык может быть из тех вильчиков, у которых нет телефона. Значит, придется подстеречь его на почте. Завтрашнего дня можешь и начать. Не выйдет. Завтра почта работает с утра до обеда, а я в школе. После обеда только послезавтра. Ну ладно, начнешь послезавтра. А завтра пойдем по покойникам, решила Яночка. Клево, обрадовался Павлик. Но тогда не мешало бы прихватить с собой и Хабра. Значит, прямо из школы мы не можем отправляться. Яночка обернулась. Их любимец Хабр спал на коврике у двери и при звуке своего имени открыл один глаз. «Ясное дело», — согласилась Яночка. «Если мы хотим что-то узнать, без Хабра и пытаться не стоит. Может, и на почту ему пойти с тобой?» «Нет, на почту собак не пускают», — вздохнул Павлик. «Да и Зютык может приметить пса. Уж лучше на почту я пойду один. А Зютыка не упущу, не беспокойся». «Значит, завтра и начнем. И даже лучше, что заскочим домой за собакой. По крайней мере, оставим дома эти тяжести». И Яночка кивнула головой на свой ранец. Около 7 вечера усталая Яночка присела на низенькую кирпичную загородку, окружающую детскую площадку где-то на задах улицы Жвирки и Вигуры. Это уже был 4-й сряду адрес, который они с Павликом проверили за сегодняшний день. И устали дети страшно. Несмотря на рационально составленный маршрут, дорога отняла много сил и времени, ибо совпало с часами пик, и детям пришлось из-за собаки значительную часть пути проделать пешком. Нельзя же было обрекать пса на мучения в переполненных автобусах. Самое же плохое, что тщательно продуманная операция не дала абсолютно никаких результатов. Нуль. По намеченным адресам совершенно ничего не происходило. Двери квартир покойников выглядели обычно. Ничего подозрительного поблизости не наблюдалось. Никаких открытий Яночка с Павликом не сделали. Усталые и разочарованные дети добрались наконец сюда, на Окенче, край города. 4-й адрес из некрологов. Павлик отправился посмотреть на очередную дверь квартиры умершего. Яночка воспользовалась минутой отдыха. Доволен был только Хабр. Еще бы! Совершенно непредвиденная долгая прогулка. Пес ни чуточки не устал. И теперь бегал вокруг хозяйки, знакомясь с окружающей территорией. Выйдя из дома, Павлик не спеша подошел к сестре. «Кто-то там в квартире есть», — доложил мальчик. «Что-то делает, и ничего не слышно. Наверное, покойник жил не один, кто-то остался. И что теперь?» «Теперь нам надо быстренько возвращаться, чтобы хоть на ужин не опоздать», — сказала девочка. «Уже темнеет. Смотри, кто-то роется на помойке». Павлик присел рядом. «Есть хочется по-страшному», — вздохнул он. «Так ничего и не узнали. Столько находились, и все впустую. Может, позвонить в квартиру, поговорить?» Сестра не ответила. Она тоже не знала, что теперь делать. Какое-то время дети сидели молча, наблюдая за собакой. Солнце зашло, смеркалось. В окнах кое-где уже зажегся свет. Люди редко проходили мимо. В эту пору на детской площадке делать было нечего. А с работы все уже давно вернулись. «Что ты сказала?» — как бы очнулся Павлик. «На какой помойке?» «Да вон там, видишь? Огороженная площадка для баков с мусором. А этот не из дома вышел, а прямо с улицы свернул. И никакого мусорного ведра не нес. Нищий какой-нибудь?» «Да нет», — ответила сестра. — Светло еще было, я разглядела. Нормально одет и на пьяницу не похож. Человек, копавшийся в мусоре, не очень заинтересовал Павлика. Уж слишком он устал за день. Уставившись на копающуюся в мусорном баке темную фигуру, мальчик жаловался. Неужели они не могли поумирать в одном районе? Или хотя бы недалеко друг от дружки? Нет же. Один в центре, другой на Желебоже, третий на Макатове. Теперь это вот здесь, на Окинче. Со стороны помойки сквозь ажурную стенку из кирпича и оплетавшего его дикого винограда блеснул луч света. «С фонариком копается», — заметила Яночка. Тут, наконец, до брата дошел смысл информации. Не мешало бы проверить, что человек может искать в темноте на помойке, раз уж они решили проверять все непонятное и подозрительное по выписанным из некрологов адресам. Не мешало бы, но уж очень он устал. Встать просто не было сил. Свет на помойке погас. Оттуда вышел мужчина и, не торопясь, пошел к улице. Путь его пролегал мимо детской площадки. Павлик вздрогнул, толкнул сестру в бок. «Слушай, это он!» — прошептал мальчик. «Кто он?» — не поняла Яночка. «Зютык же!» Яночка схватила брата за руку, удерживая от резких движений. Дав парню отойти подальше, она негромко позвала Хабра и, поглаживая по голове умную собаку, стала ей объяснять. «Это Зютык! Зютык! Слышишь, песик? Зютык! Мы идем за ним! След! Держись за Зютыком! Вперед!» Хабр бросился следом за парнем. Павлик рванулся к помойке. Яночка поймала брата за рукав. «Ты куда?» «К мусорным бакам. Нельзя так оставить. Там темно. Фонарик мы не захватили. У меня есть спички. Зютык важнее. За ним пойдет Хабр. В автобус Хабр один не сядет». «Холера! Ладно, сюда мы еще вернемся». С помойкой решили. А тут и Хабр вернулся. По приказу хозяйки он обнюхал оставленные Зютыком следы. Побежал за парнем, не приближаясь вплотную. На небольшом расстоянии обнюхал и его и вернулся к хозяйке в ожидании дальнейших приказов. Зютыка он уже знал и запомнил. Яночка посмотрела вслед удаляющемуся парню. Оставались считанные секунды для принятия решения. Павлик принял его. «Ты с Хабром за ним? Я все же взгляну на мусорный бак и догоню вас». Яночка послала вперед Хабра и побежала за ним. Получив четкую команду, привыкший к таким задачам Хабр перестал оглядываться на хозяйку и легкой рысцой двинулся за Зютыком. Тот вышел на улицу Жвирки и Вигуры и остановился на перекрестке перед светофором. Короче, Павлик присоединился к ним еще до того, как Хабр с Яночкой добрались до автобусной остановки по ту сторону улицы. Зютык явно ждал автобус. Брат с сестрой получили краткую передышку. «Помойка как помойка», — докладывал Павлик. «Что он там искал, не представляю». «Я представляю», — заявила сестра. И в ответ на недоуменный взгляд брата пояснила. Он ищет вещи, оставленные покойниками. Те, что их родственники или наследники выбрасывают за ненадобностью. Может, старье, может, книжки, может, еще что, не знаю. А нам теперь надо установить, где он живет. Едем за ним. Голодному и усталому Павлику совсем не улыбалась такая перспектива. «На ужин опоздаем», — попытался он возразить. Сестра проявила твердость. «Сколько сейчас? 7:50? Успеем. В крайнем случае проследим до полпути. А твой Зютык тот еще фрукт. Не мог пораньше явиться». В семье Храбровичей так уж было заведено, что за ужином собиралось все семейство. За ужином, наконец, члены семьи могли увидеть друг друга, не спеша пообщаться. Поэтому мама строго требовала непременного присутствия на ужине всех-всех и без опозданий. Завтракали в спешке и мчались, кто на работу, кто в школу. обедали, когда придется. Но ужин — святое дело. Подошел автобус номер 172. Зютик вскочил в него, дети с собакой за ним. И сделали это с радостью, потому что данный автобус вез их по направлению к дому. Вот только неизвестно, какие планы были у объекта преследования. Объект сошел на улице Адынца. Пришлось выйти вслед за ним. Зютек сразу же свернул в одну из боковых улочек, а с нее в переулок. Дети за ним. «А мы здесь уже были сегодня», — вспомнил друг Павлик. «Наш первый покойник». «Голову даю на отсечение, что этот тип намерен здесь покопаться на помойке», — вполголоса отозвалась сестра. Зютек не обманул их ожиданий. Укрывшись в темном месте, придерживая собаку, брат с сестрой наблюдали за тем, как на огороженной зацементированной площадке с мусорными баками то и дело поблескивал луч карманного фонарика. Как и на почте, Зютек и здесь работал добросовестно и самозабвенно. Не пропустил ни одного контейнера. Все тщательно обследовал, после чего с чувством хорошо выполненного долга вернулся на автобусную остановку. Вот интересно, куда он теперь собирался ехать? «Нам тут до дому всего-то 5 минут!» — жалобно вздохнул Павлик, но Яночка опять проявила твердость. «Нельзя же бросать начатое дело на середине! Хотя бы посмотрим, на какой он сойдет остановке!» Дождавшись опять автобуса номер 172, Зютек доехал до улицы Собесского, вышел из автобуса и не спеша двинулся по направлению к уже закрытой почте. Если бы он шел быстро и целенаправленно, брат с сестрой обязательно проследили бы, куда он пойдет на этот раз. Но поскольку подозреваемый явно не торопился, решили преследование прекратить. В таком темпе он никуда не доберется раньше, чем через полчаса. А у них совсем не оставалось времени. Бросив Зютека на произвол судьбы, Яночка и Павлик поспешили домой. «Наверное, он там где-то живет», — рассуждал Павлик, когда они с сестрой чуть ли не бегом поспешали к дому, садя с автобуса. «Ты как думаешь? Там есть почта. Может, он туда пойдет? Имеет смысл там покараулить. Ты как думаешь? У меня там приятель живет недалеко. Может, его знает? Надо порасспросить. Не очень-то много мы узнали за сегодняшний вечер». «Да ты что? Мы узнали страшно много!» — возразила сестра. «И дело принимает такой оборот! Такой оборот, что становится совсем непонятным и загадочным. Вот, смотри. Парень ни с того ни с сего роется в городских свалках. Это как, по-твоему, ничего не значит? И роется там, где кто-то недавно умер. Это тебе ни о чем не говорит? Да я лопну от любопытства, если не дознаюсь». «Я тоже лопну», — согласился Павлик. «А уроки сделаю завтра на переменках. Вечер ведь опять будет занят, я правильно понял? И утром по пути в школу покупаем жича Варшавы», —